Вы живой свет. Мои замечательные, мои шоколадные и питательные. Напоминаю практики, которые у нас были. Вы не забыли? Освобождение и ложное пробуждение. Первое состоит в том, чтобы прошить в вашем сознании неочевидную вещь, что вы способны задавать реальность. Вторая говорит о том, что пробуждение во сне наяву может быть ложным. Вы отвечаете на вопрос машинально «Нет, я не сплю» и продолжаете сопеть дальше. Теперь совместим эти две практики. Ваша способность задавать реальность не только неочевидна, но даже невероятна в бытовом понимании. Сложность еще в том, что вы постоянно про нее забываете. Сталкиваясь с проблемой, вы в нее погружаетесь, как в кастрюлю на плите, и варитесь, страдая и жалуясь. Так вот, что я собиралась сказать. Вы хотите быть вареными улитками или хотите, чтобы вас съел бегемот? Вы сами знаете, чтобы решить проблему, вам необходимо прежде всех прочих действий задать нужную вам реальность. Но для этого требуется вовремя вспомнить, что вы это можете, а также спокойно верить, что на это способны. А потому перепрошивка ментального шаблона нужна. От этого никуда не деться. И вам придется, хотите вы или не хотите, постоянно и непрестанно ловить себя, пробуждать себя и задавать свою реальность. Как только столкнулись с проблемой, сразу просыпаетесь. Я сплю? Нет, я не сплю. И сразу контрольный вопрос в голову. Я действительно не сплю. И отвечаете уже более вменяемо и осознанно. А дальше также вменяемо и осознанно себе объясняете. Я могу задавать реальность. И сразу контрольный вопрос. Нет, я действительно понимаю, что могу задавать реальность. Превратите оба этих действия, пробуждение и задание, в одно ясное, яркое, внятное, отчетливое действие. Не халтурьте, делайте по-настоящему, а не понарошку. Ощутите, создайте внутри себя живое свечение или всплеск энергии, как чувствуете. Вот в этом состоянии вы живой свет. Вы действительно ожили в кинокартине. Задайте реальность с косицей, и у вас все получится.